«Не бамбер, а бампер», — машинально подумала Кира, но Саша спокойно взглянула на часы. «Время пошло». Юбчоночка сложила руки на острых голых коленях и затараторила. «Значит так. Академия тут клевая, в смысле обезьянник, а вот раньше в старую каталажку пихали. Спасу нет, какая параша!» «Правда что? Параша прямо там была, дырка в полу, и все. Вонища! Потолки низкие, балдой все время бьешься. Бурдалагой какой-то харчили». Один бобер врезал дуба от такой грабиловки. А может, менты замочили его технически, кто знает. Однако и там девкам штатным можно было жить не тужить, если с тутошними амбалами кантоваться. «Как ты с Миколой?» — уточнила Саша, строчившая в блокноте с таким видом, словно отлично понимала несусветную феню, на которой вдруг начала ботать юбчоночка. «Тьфу, язычница!» — сердито плюнула цыганка. «Разболталась, уши вянут!» — и повернулась к Кире. «Давай, доча, я хоть тебе погадаю, что ли? Знаю, у тебя ни гроша, все ж. Это будет самое верное гадание, потому как без монеты». Не успела Кира сказать ни да, ни нет, как цыганка ловко запрыгнула к ней на нары и, вцепившись в левую руку, принялась водить по ней пальцем, будто в сороку-ворону с детем играла. В то же время она доверительно прикасалась к правой руке клиентки. «Так», — отстраненно констатировала Кира, — «все понятно. Правая рука напрямую связана с левым полушарием мозга, которое отвечает за логику и интеллект. Левая, наоборот, с правым полушарием, которое пробуждает эмоции. Поглаживая правую руку, цыганка усыпляет и отключает интеллект, а когда водит пальцем по ладони, передает свои эмоции. «Ты красивая, но счастьем недовольная, правда?» — азартно начала цыганка, вцепляясь в Киру глазами. Та слабо усмехнулась, кивая. Трудно быть довольной счастьем, сидя в обезьяннике и с теми перспективами, которые ждут Киру. Восприняв кивок как поощрение, цыганка блеснула глазами. «У тебя в любви немного не везет, так ведь, да?» Кира опять усмехнулась и кивнула. «Все правильно, только почему же немного? Не мелочись, сербиянка». «Но беда другая», — свела густые брови цыганка. «Тебя сглазили изумрудные, порчу навели. Порчу на тебя навели через волос твой, ночью его заговорили. Вслед твой три раза свечой накапали, а волос твой зарыли на девятой могиле». «Простите, на какой могиле?» — раздался испуганный шепот, и Кира увидела совсем рядом Сашу с блокнотом в руках. Поодаль топталась надутая юбчоночка, ревниво блестя глазами. «На девятой!» — приосанилась польщенная вниманием цыганка. «Отсчитали на кладбище девять могил? Первая, вторая, третья. На девятой закопали, водой окропили, заклятие прочитали». «Тебя, доча, тоже сглазили», — плавно переключилась цыганка на Сашу. «Но ты не бойся, через меня порчу снимешь. Денежку доставай, на руку клади. Другую доставай, на три клочка порви. Так, теперь разбросай кругом. Говори, ну, говори, брошу зло, возьму добро». Юбчоночка сочувственно взглянула на отвергнутую Киру, как на товарку по несчастью, но тут же мордочка ее озарилась радостью. Возле решетки снова нарисовался могучий Миколин силуэт. Однако он небрежным взмахом осадил метнувшуюся к нему юбчоночку и ткнул указательным перстом в Киру. «Пошли до нужника, а то потом сидеть ночи покою не дашь. Знаю я вас, только без глупостей, не то...» Микола выразительно повернулся боком, и Кира увидела открытую кобуру. «Ежели кому еще потребно, во второй черед сведу». «Микола, а как же я?» — плаксиво воззвала юбчоночка, однако Микола уже запер решетку и подтолкнул Киру вперед, не задерживая, мол, движения. До нее донеслось злорадное позвякивание цыганкиных манист. «Что, Раскатала губу шалашовка, а ничего тебе не обломится. Потом крик юбчоночки: «Заткнись, мымра!»